بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. الرحمن. Милостивый. علم القرآن. Научил Корану. خلق الإنسان. Создал человека. علمه البيان. И научил его изъясняться. الشمس والقمر بحسبان. Солнце и луна движутся согласно рассчитанному порядку. Травы и деревья совершают поклоны. Он возвысил небо и установил весы. Алла татгау филь мизан. Чтобы вы не приступали к границе дозволенного на весах. Ва акимуль вазна биль кисти ва ла тухсируль мизан. Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес. Вал арда вадааха лиль анам. Он установил землю для тварей. На ней есть фрукты и финиковые пальмы с чашечками. А также злаки с листьями и травы благоуханные. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Он создал человека из сухой глины, подобной гончарной. И создал джиннов из чистого пламени. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Господь обоих востоков и Господь обоих западов. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними преграда, которую они не могут приступить. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ. Из них обоих выходят жемчуг и кораллы. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Ему принадлежат плывущие по морю с поднятыми парусами корабли, подобные горам. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Все, кто есть на земле, смертны. И останется лишь лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Его просят те, кто на небесах и на земле, и каждый день он занят делом. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Скоро мы займемся только вами, о два весомых рода. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Я معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните. Но вы не проникнете, не обладая властью. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Юрсалу алейкума шуазум мин нарин ва нухасум фала тантасиран. На вас нашлют зеленое пламя и расплавленную медь, и вы не поможете друг другу. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. И вот небо разверзнется и станет красным, как кипящее масло. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В тот день ни человек, ни джин не будет спрошен о его грехе. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. Грешников будут узнавать по их признакам, а затем хватать за хохлы и стопы. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. Вот гиенна, которую грешники считали ложью. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. Они будут ходить между нею и кипящей водой. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? ذَوَاتَا أَفْنَانِ. В них обоих есть ветви. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. В них обоих текут два источника. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. В них обоих есть от всех фруктов по паре. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. Они будут лежать, прислонившись на подстилках, выстланных снизу парчой. А свежие плоды этих двух садов будут склоняться низко. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джин. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ. Они подобны рубинам и кораллам. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Воздают ли за добро иначе, чем добром? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. а перед теми двумя есть еще два сада. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они оба темно-зеленые. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих бурлят два источника. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих есть фрукты, финиковые пальмы, гранаты. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Там есть девы хорошие, прекрасные. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они черноокие и большеглазые, удерживаемые в шатрах. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. С ними прежде не имели близости ни человек, ни джин. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Они будут лежать, прислонившись, на зеленых подушках и прекрасных коврах. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Благословенно имя Господа твоего, обладающего величием и великодушием.